Глава 15. Сквозь пламя. Нельзя терять ни минуты. Быстрым шагом иду к нашим палаткам. Бежать нельзя, будут вопросы. В итоге только время зря потеряю. Параллельно пробую отследить, где же Натаниэль. Засечь обладателя карты практически невозможно. Но если он силен, а ты знаешь, где искать, то шанс есть. Тут как с черной кошкой в темной комнате. Если знать, что она там, то можно и заметить. А если она при этом еще и толстая, то шансы растут в геометрической прогрессии. А у золотых карт при всех их плюсах есть и небольшой недостаток. Очень уж сильно они фонят. Так что остается только отследить возмущение в энергетическом поле. Будь я сам золотой картой, вообще бы проблем не было. А вот и палатки. По очереди захожу сначала к нам, потом к Эмме. Срочно встаем, у нас проблемы. И без всяких вопросов все поднимаются и начинают одеваться. Первой, как ни странно, выбралась Эмма и, впившись ногтями мне в плечо, прошипела. «Надеюсь, оно того стоило». И в этот же момент я почувствовал Натаниэля. То ли то, что они родственники, повлияло, то ли просто совпало. 3 километра за границей лагеря, и пока его метка замерла на одном месте, нужно поторопиться. «Если то, что твой братец хочет тут всех поджарить, недостаточный повод, то можешь ложиться обратно. Мне кажется, или мой голос просто сочится ядом?» «Надо доложить полковнику». Виталий уже успел узнать, кто старший в лагере. «Пусть отводят людей и вызывают подмогу». «А ты уверен, что нас послушают и сразу отведут войска? Малейшее промедление, и все, будет поздно. Ладно, потратить 5 минут на игру в вопросы-ответы я могу. Если человек понимает, почему нужно поступить именно так, то и сделает он все гораздо лучше. Может, еще Анастасия и появится. Если честно, думал, что она будет меня ждать там, откуда отправила, к башне». «Точно, а не могла ли она переместиться туда, ко входу, чтобы забрать меня назад, когда я найду все, что надо? Все-таки вероятность того, что я смогу раздобыть портал в Инферно, была явно не 100%. «Не мог брат на такое пойти». Голос Эммы звучал потерянно, но вдруг, словно обретя надежду, немного ожил. «Кто тебе сказал? Ты уверен, что это правда?» «Не могу сказать, что полностью доверяю источнику». Ее глаза засветились надеждой. Даже жалко было продолжать. «Но я уже почувствовал местонахождение твоего брата. Может, у него и другие планы, но прогуляться до него нам точно стоит. Тут я уверен». «А как ты его почувствовал?» Задумался Виталий. «Хотя понятно, родство стихий, карты, маленький квадрат поиска. Все логично. Но меня волнует вопрос, а нас из лагеря выпустят?» «Все нормально», — успокоил всех уже Сергей, который вчера по дороге назад успел подружиться с водителем и немного разобраться в местных порядках. «Здесь защита устроена. Прежде всего, на защиту от проникновения извне. А на выход нужно будет всего лишь расписаться в журнале. Заодно можно будет через охранника передать записку полковнику. И время не потеряем, и хоть как-то предупредим». «В принципе, Виталий прав. Пусть у солдат здесь будет еще один шанс, помимо нас». «Так и поступим, раз уж мы ничем не рискуем», — озвучил я свои мысли вслух. «Зато при возвращении нас будет ждать серьезный разговор». От мрачного тона Арамиса по коже пробежал табун мурашек. «Ладно, пойдем. Не хотелось бы попасть под удар просто потому, что мы с вами заболтались. А так, может, удастся договориться. Плюс есть у меня еще пара идей в запасе». Как ни странно, никого новая задача особо не волновала. Так что мы спокойно и уверенно, не вызывая никаких подозрений, покинули лагерь, построились в боевой порядок и потрусили в нужном направлении. В Инферно нет солнца. Я так давно привык к этому, что воспринимал как факт. И только сегодня обратил внимание, что за спинами бегут наши тени, с каждой минутой становящиеся все короче. А раз есть тени, значит, есть направленный свет, от лучей которого они формируются. Получается, что где-то там за этим мутным небом есть солнце, навстречу которому мы сейчас направляемся. Как говорится, и ушли они в закат. В нашем случае, впрочем, в рассвет. Раз тени за спиной уменьшаются, значит, и солнце только встает. Стоило немного отойти от лагеря, как произошло то, на что я все время тайно надеялся. Из утренних сумерек сформировалась ожидающая нас фигура. «Анастасия?» — удивленно протянула Эмма. «Что ты здесь делаешь?» Та ее попросту проигнорировала, продолжая пристально смотреть на меня. «Ты нашел его?» Она даже не спрашивала, а утверждала. «И уж точно не благодаря тебе». Захотелось немного поворчать, а отдельной наградой стали удивленные взгляды моих друзей. «Неужели нельзя было объяснить, что именно нужно найти и где вообще искать?» Чем больше ты знаешь, тем серьезнее встретила бы тебя башня. А что-то мне подсказывает, что до 13-го этажа ты бы не добрался». Ее голос просто сочился ядом. Я же вспомнил, чего мне стоило дойти до 3-го, и про себя был вынужден с ней согласиться. «Что ты здесь делаешь?» Практически по слогам и в ярости проговорила Эмма, но ее опять все проигнорировали. Я, потому что опять отслеживал местоположение Натаниэля. К счастью, тот еще не начал двигаться. Анастасия, потому что ждала ответа от меня, а остальные просто потому, что были не в курсе. «Предлагаю продолжить разговор по пути». Прервал я паузу, не дав ей закончиться взрывом. «Очень бы хотелось встретить нашего английского друга до того, как он выйдет на дистанцию поражения и чем-нибудь пальнет в лагерь». Видимо, привычка защищать страну и ее людей у меня уже в крови. Но на этот раз идти в бой без прикрытия я не собираюсь. Защищать, да, рисковать жизнью – увольте. Мне кажется, свою квоту на это я уже перебрал, даже в расчете на 2 жизни. Покажись им, иначе слишком долго объяснять». Анастасия на секунду перекинулась в знакомую нам скалопендру и вернулась обратно, за все это время так и не оторвав от меня взгляд. Я же старался делать вид, что не замечаю его. Какая увлекательная игра для взрослых. «Теперь вы понимаете, Анастасия – демон, а заодно тот самый источник, о котором мы говорили. Она нашла меня сегодня ночью, и мы заключили договор. Я получаю доступ к одной очень опасной для жизни сокровищнице, и за это должен найти там что-то, что поможет ей освободиться от клятвы». Вроде ничего лишнего не сказал. «И мой брат встречался с этим?» У Эммы получилось не очень корректно, но, к счастью, Анастасии было все равно. С одной стороны, в форме монстра она выглядит отталкивающе, с другой, как человек, очень даже ничего. И тут Виталий расхохотался. «И чего тут смешного?» Эмма все никак не могла успокоиться. «Мне кажется, мой впечатлительный братик больше не будет представлять кое-кого в своих эротических фантазиях». Сергей моментально покраснел, а все остальные, хоть было и не до смеха, не смогли сдержать улыбки. «Выполни свою часть договора», — первой не выдержала Анастасия. «Я чувствую, что ты нашел жезл повелителя, который держит меня». «Ага, а ты потом сразу уйдешь, и прикрыть меня будет некому, и в башню мне во второй раз не попасть будет. И ведь прямо просить нельзя, откажет». Придется сыграть в многоходовку. «Мне нужен постоянный доступ в башню и прикрытие на встречу с Натаниэлем. Убиваем сразу 3 зайцев. Говорим правду. Все знают, что демоны чувствуют неискренность. Проверяем. Вдруг я зря боюсь. И Анастасия сразу согласится. И, наконец, повышаем ставки до максимума, чтобы потом было что уступать. Хотя нет, есть и 4-й плюс. Такого удивленного лица у Эммы я еще никогда не видел». «У нас есть договор, ты согласился, и я свою часть сделки выполнила. Не в твоем праве требовать что-то большее». «А сроки выполнения обязательств проговорили?» Влез в разговор Виталий. «Все про них обычно забывают. Если нет, то Алексей может выполнить свою часть и через год, ничего не нарушив». «Договор — это не слово. Это сама суть данного обещания». В голосе Анастасии явственно звучали шипящие нотки. Я же пытался понять, что же для нее в моем предложении самое неприемлемое. Если вспомнить, как мало она рассказала о башне, и что ни с кем из настоящих демонов этим делиться не захотела, то вот оно, слабое место. «Не хочу нарушать договор». Хорошо получилось. Вроде поддержал ее, но при этом не снял угрозу. «Не хочу» не значит «не могу». «Поэтому не буду требовать доступа в башню». «Есть». Она расслабилась. «Теперь можно нанести удар». «Но дай мне возможность призвать тебя. Возможно, я однажды стану достаточно сильным, и уже мне будет что предложить тебе». «Хорошо», — после небольшого раздумья произнесла она. «Получена уникальная способность. Вызов Сакис, но Дану. Условие. Только в Инферно. Одноразовое». «Что мне сделать, чтобы снять клятву?» «Я уже говорила. Слова не имеют значения, важна суть. Просто пожелай этого». «Освобождаю тебя, Сакис, но Дану, от данной однажды клятвы». Интересно, этого хватит? Анастасию окутало свечение, начавшее сразу стекать по ней, как капли воды. Значит, хватит. Тогда пора нанести последний штрих. «Ты прикроешь меня сегодня, если я не смогу победить в битве?» Вроде не должна отказать. Дав мне портал, она уже включила меня в свои будущие планы. Никто не любит их менять. Да и удовлетворение от полученной свободы не стоит сбрасывать со счетов. «Хорошо, я буду рядом». «Я гребаный психолог, у меня получилось». Может быть, и есть польза во всем том, через что я успел пройти. А все те жизни, что промелькнули и погасли рядом со мной, каждая чему-то да научила. Пожертвовать мелочами, чтобы выиграть в главном. Да, сейчас у меня нет доступа в башню. Но даже если бы и был, то самое ценное, что там есть, это золото. А деньги меня сейчас интересуют меньше всего. А вот на верхние этажи мне пока не добраться. Сначала придется получить 60-й и желательно вернуть свою старую карту. А имея возможность призвать Анастасию, я автоматом получаю возможность всегда заново начать этот разговор, при необходимости даже с позиции силы. «А это нормально, что мы отпускаем демона?» — спросил Арамис, сумрачно молчавший все это время. «Я думаю, что сейчас не она представляет главную угрозу. Как ни странно, это не демон собирается сжечь нас и лагерь». Сергей все это время подозрительно посматривал на Эмму и, наконец, не выдержал. «Она его сестра. Как можно ей после такого доверять?» «А то, что меня сожгли бы вместе с вами, если это на самом деле так, тебя не смущает?» — добавила в голос яду, покрасневшая от возмущения блондинка. «И если честно, до конца не уверена, что все это правда. Так что давайте найдем брата и во всем разберемся». «Но сначала нам предстоит еще один разговор. Все время после расставания с Анастасией я вел нас к Натаниэлю, забирая немного вправо. Постарайтесь обойтись без лишних движений. Нам предстоит очень опасное дело, и я хочу заручиться поддержкой по максимуму». Использован вызов Элулу Меш. Количество оставшихся вызовов — 0. «А теперь меня ждет второй раунд увлекательной игры. Получи то, что хочешь, и ничего не потеряй. Если Анастасию я, несмотря ни на что, до сих пор воспринимаю как человека, то Элулу — это настоящий демон, вернее, демоница. Наглая, хищная, грациозная. Так, надо срочно выкинуть из памяти нашу прошлую встречу, иначе ничего не получится. Элулу ничуть не изменилась, разве что на этот раз была не одна. У ее ног вился юркий собакоподобный демон. Сквилз!» — вместо приветствия сказала она, заметив мой взгляд. «Когда пришел твой вызов, как раз занималась его тренировкой. Хочу проверить, хватит ли его скрытности и скорости, чтобы пробраться сквозь вашу защиту и перекусать пару человек». «Вряд ли ему удастся кого-то убить. Решил поддержать я разговор ни о чем. На первый взгляд он не выглядит сильным». «О, ему и не надо никого убивать. Сквилзы — переносчики абсолютного бешенства. Так что один укус и вспышки неконтролируемой ярости и желание убить все вокруг пострадавшему гарантированы. Мне кажется, это могло бы быть забавно. Так что давай скорее покончим с твоим делом, и я вернусь к себе. Чего хотел?» «Ничего не замечаешь». Нельзя отвечать на вопросы, заданные таким тоном, если, конечно, не планируешь жениться на этом человеке. «Ты стал сильнее». Элулу перестала дурачиться и пристально смотрелась в меня. «Сила Лилу стала структурированней. Я даже чувствую у тебя золотую карту, хоть ты и не можешь пока ей пользоваться. Как думаешь, не стоит ли мне убить тебя и забрать ее себе?» Успокоительно махнув рукой своим, встрепенувшимся при словах о золотой карте, опять повернулся к демонице, продолжающей оценивающей меня разглядывать. «Я недавно узнал, что слова не важны, важна суть. Разве с тобой не так же? Неважно, золотая или серебряная карта у тебя будет. Ты останешься собой, а со мной ты сможешь стать чем-то большим. Надо только подождать». «Я готова подождать». Хоть я ждал этого вопроса и заранее подготовил ответ, но только сейчас получилось расслабиться. «Я снова даю тебе право призвать меня». «Получена уникальная способность. Вызов Элулу Меш. Условие. Только в Инферно. Одноразовое». «Могу я попросить тебя задержаться? Мне сейчас предстоит встреча с очень опасным человеком, и в случае неудачи хотелось бы, чтобы рядом был тот, кто сможет меня прикрыть». Мотивация согласиться у Элулу сейчас такая же, как была у Анастасии недавно. Сделав ставку на меня, сейчас ей нужно было принять решение, защитить или нет свои инвестиции в будущее. «Я согласна, но не дольше, чем на 2 часа. Если не успеешь, твои проблемы. Я буду рядом». Чем-то явно раздраженная, она растворилась в воздухе. Но я, да и, судя по всему, все остальные тоже продолжали ощущать ее присутствие. «Знаешь, когда это все закончится, тебе придется все нам рассказать, Алексей Роков. Похоже, несмотря на клятву, в тот раз ты много о чем умолчал». Братья и Арамис поддержали ему сосредоточенными кивками. «Не стоит ли нам поторопиться навстречу брату? А то он нанесет удар, так и не встретившись с нами, и все твои приготовления окажутся бессмысленными. Тогда вперед. Подготовку мы закончили. Теперь осталось провести сами переговоры. Очень хочется надеяться, что приготовления и в самом деле не пригодятся. И широко улыбнувшись, я повел нас напрямик в сторону Натаниэля. Все оставшееся время мы молчали. Арамис, еще недавно грозно сопевший, неожиданно расслабился и начал поглядывать на меня с гордостью. Похоже, он пришел к мысли, что использовать демонов — это круто. Не зря я ему загрузил на планшет книжку про древних людей, приручивших пещерного льва. У него все-таки получилось взглянуть на ситуацию из другой точки зрения. Хоть я и не планировал такое развитие событий, но на всякий случай готовил почву для совместной работы с дружественными демонами. Поведение братьев никак не изменилось. Мне кажется, что порой они относятся к всему уж слишком некритично, но тем проще мне всегда на них положиться. А вот Эмма поглядывала на меня как-то странно, кусала губу. Хочется надеяться, что это из-за предстоящей встречи с Натаниэлем. По-хорошему, конечно, надо было бы с ней и остальными поговорить, все обсудить. Но, как всегда, ни на что не хватает времени. Вот и сейчас, только я подобрал нужные слова, а заодно и под понимающие взгляды братьев пристроился рядом, приноровившись к ее скорости, как мы уже оказались на месте. «Вы что-то долго шли, я уже устал ждать». Натаниэль поднялся с камня, на котором сидел в задумчивой позе, стоило нам только приблизиться. «То есть ты знал, что я буду в лагере, когда собирался атаковать его?» Вряд ли Эмма хотела начать разговор именно так, но не буду ее обрывать. Свою сестру Натаниэль точно выслушает. А доводить до прямого конфликта, когда есть хоть одна возможность разойтись миром, мне бы не хотелось. По крайней мере, сейчас я не готов. «Нет, и я рад, что теперь тебя там точно не будет. Просто воплощение заботы». Арамис с Сергеем попытались одновременно что-то сказать, но Виталию удалось удержать их обоих. «А если б я ничего так и не узнала?» А вот и в ход пошли более серьезные вопросы. «Всегда есть вероятность погибнуть. Пьяный водитель или демоны. Кому как повезет». Натаниэль пожал плечами. «Я выполнял приказ». «То есть, если тебе прикажут, ты, не раздумывай, меня убьешь? Всегда знала, что ты отморожен на всю голову». Мы все молчали, наблюдая за этой семейной разборкой. Натаниэль покраснел, а Эмма закончила свою обличительную речь немного странной фразой. «Правильно, что никогда не обсуждала с тобой ничего серьезного». «О чем это она?» «Я не могу знать всего, но я верю в свою страну. Если что-то нужно сделать для ее величия или выживания, я это сделаю. Мне может казаться это ужасным, но, возможно, без этого просто не обойтись. Если пытаться строить идеальный мир, опираясь только на собственные представления о нем, к сожалению, обычно получается только хаос. Ты всегда была наивной идеалисткой, сестренка. Но я верю, что ты вырастешь и поймешь меня». «То есть ты не собираешься нас убивать?» Решил на всякий случай встрять я. Все равно Эмма в ближайшее время, судя по всему, планирует только презрительно молчать. «Да, такой задачи у меня нет. Мне нужно уничтожить эту группировку вашей армии, а не отдельные отряды. Утром ваши войска начнут наступление, мне останется только выбить общие щиты, и демоны довершат разгром. В итоге никаких доказательств вмешательства извне. А то, что мы все это видели и все расскажем?» Сергей тоже решил включиться в разговор и вопрос задал. «Молодец, очень важный. Нужно понимать, почему англичанин так спокойно относится к свидетелям. Это не будет доказывать абсолютно ничего. По крайней мере, на том уровне, на котором творится настоящая политика. А догадки, они и так у всех будут. Мало кто может перегрузить стационарные щиты. Да и после распознания стихии, которая это сделала, останется не так много вариантов. Но для доказательства, даже для предъявления обвинения, этого недостаточно. А не боишься нарваться на нашу золотую карту? Столкновение такого уровня уже не скрыть и не списать на случайности». Арамис, как всегда, верит в кавалерию, которая вовремя появляется и всех спасает. «Мы не проводим неспланированные операции». На лице Натаниэля намертво закрепилось чувство превосходства. «Сегодня на прикрытии этого участка заступает Екатерина Кровь. Она сильна в защите, но не так быстро передвигается. Также этот участок фронта от нее максимально удален, так что когда засекут всплеск моей атаки, ей уже будет не успеть вовремя, чтобы спасти хоть кого-то». «Не знал, что золотые карты прикрывают каждый из участков фронта». Не заметил, как озвучил свои мысли. «Не у всех. Только у самых могущественных стран. У кого хватает для этого сил и ресурсов», — начал Натаниэль. Но тут Эмма его перебила. Решили ослабить потенциального соперника? А ведь она права. С учетом замедляющейся прокачки, потеря пары тысяч опытных карт будет серьезным ударом. Мания величия, конечно, намекает, что дело не в этом. Но если посмотреть на ситуацию с точки зрения не отдельного человека, а чего-то большего, то этот вариант выглядит самым правдоподобным. Ладно, приятно было поговорить. Натаниэль потянулся. А теперь мне пора. Наступление началось, самое время исполнить мою миссию. Пожалуй, мы будем вынуждены попытаться тебя остановить. Если человек хочет выглядеть благородно, почему бы ему не подыграть? Особенно, если это повышает мои шансы выжить. Вроде у рыцарей было не принято добивать проигравших. «Давно хотела показать тебе, как ты ошибаешься». Эмма активировала свою карту. «Совсем не понимаю ее мотивацию, но рад, что она с нами. А ведь до последнего были сомнения, да даже уверенность, что страна и родственные узы перевесят такую хлипкую вещь, как справедливость. Даже готовился ее оглушать первым ударом. Была, кстати, мысль вообще ее с собой не брать, оставив под каким-либо предлогом в лагере. Но использовать человека в качестве заложника я, наверное, чисто физически не смогу. Тем более своего человека, каким за последнее время стала для меня Эмма. Сыграло свою роль и то, что я не был уверен, сможет ли угроза Эмме остановить Натаниэля. Скорее, я бы даже поставил на обратное. И, как показал недавний разговор, оказался бы прав. Так, хватит думать, пора действовать. Работаем, как с виверной. Командую своим и замечаю, как Натаниэль замирает, наблюдая за нами и отдавая нам право первого хода. Посмотрим, не пожалеешь ли ты о том, что не попытался нас прибить сходу. К счастью, я примерно представляю уровень, на котором находится Натаниэль. Вряд ли он смог кардинально изменить его даже с учетом прошедшего времени. Так что я могу точно сказать, что хоть драконье пламя и потенциально опасно для него, но со скоростью его активации у нас нет и шанса, поэтому только отвлекающий маневр. Вот он, наш шанс. А мне придется попотеть, чтобы все провернуть. Свет! Арамис пробует попасть своим лучом противнику прямо в глаза, и он в этом очень хорош. Еще бы, тренировался на нас с солнечными зайчиками. Урона никакого, зато внимание отвлекает. Все остальные тем временем призвали свои стихии, и я начал объединять их с огнем, чтобы запустить комбинацию. При этом параллельно активирую свои собственные медные карты у Натаниэля за спиной. Сейчас, после получения новых уровней в башне, я могу удерживать комбинацию целых 16 секунд. То есть с четырьмя стихиями я смогу держать драконье пламя на секунду больше. Или два раза по 2 секунды, чем я и хочу сейчас воспользоваться. Первый напитываю ту, что у Натаниэля за спиной. Раз. Он тут же в полкорпуса поворачивается в сторону, почувствовав опасность. Все-таки опыт, он никуда не девается. Два. Активирую комбинацию уже с нашей стороны. Первая сейчас погаснет, но он-то об этом не знает и на всякий случай решит атаковать, чтобы лишний раз не рисковать. Увидел что-то необычное, сразу уничтожил. В средние века церковь всем доказала, что можно так жить и при этом прекрасно себя чувствовать. Получилось. Он все-таки атаковал нас, тем самым ослабив свою защиту. При этом атаковал всего лишь на серебряном уровне. Первая комбинация уже погасла, у второй осталась 1 секунда, но этого должно хватить. «Пламя дракона!» Усиленное жезлом, оно легко сбило атаку Натаниэля и ввинтилось в его фигуру. «Ну же! Это просто обязано сработать!» И ничего. Не знаю как, но Натаниэль отбил эту атаку. Судя по его радостному выражению лица, это было непросто, и он собой даже гордится. Но мне от этого не легче. И что теперь делать? Попытка воспользоваться недооценкой соперника и элементом неожиданности провалилась. Натаниэль стоит полностью прикрытый своей огненной картой. А пробить в лоб золотую защиту никому из нас, да и всем вместе тоже не светит. Неужели все-таки придется пользоваться помощью Элулу и Анастасии и отступать? Разве что, как говорится, против лома нет приема. Между нами всего 20 метров. Как раз дотянусь, даже с гарантией. Кто-то в детстве играл в компьютер, а кто-то забирался на 2 стоящих друг напротив друга полуразрушенных дома и кидался шифером и кирпичами друг в друга, отряд против отряда. Первый день ни в кого так и не попали, зато сколько адреналина. Во второй — 1 попадание. Фингал на пол лица и восторженные крики всех, в том числе и пострадавшего. На 3-й день все уже могли бросить предмет любой формы и аэродинамически практически виртуозно, с учетом отскока и разлета осколков. И если бы мастерство уклонения не росло с такой же скоростью, то это рано или поздно кончилось бы травмой. Через пару недель забава надоела, а навыки остались. Они уже в свое время помогли в учебке с гранатами, в клубах с дартсом. Надеюсь, помогут и сейчас. Вернуть утраченное. Неразрушимый кирпич. Какое дурацкое название, но главное, работает. Привычная легкость карты в правой руке сменилась тяжелым куском камня. Взмах, бросок. Кусок камня с какой-то вальяжной легкостью преодолел взметнувшуюся ему навстречу пламя и поразил Натаниэля прямо в челюсть. «Назову это каменный хук». Под ошеломленными взглядами остальных членов отряда я подошел к завалившемуся на землю и потерявшему сознание Натаниэлю и быстро спрятал кирпич обратно в рюкзак. «Убойная штука. Чувствую, она мне еще пригодится». В этот момент взгляд зацепился за желтый прямоугольник, наполовину скрытый песчаной крошкой. Карту огня Натаниэль, несмотря на неожиданность, успел развоплотить, а вот карта металла, видимо, так до конца и не стала ему своей, и сейчас просто лежала на земле, дожидаясь первого встречного. Но я же лучше, чем первый встречный, так что беру ее и аккуратно отправляю вслед за кирпичом. Жаль, я еще не 60-й, чтобы развоплотить золотую карту. Так было бы гораздо спокойней, хотя взгляд устремился к системным сообщениям. Натаниэль Лэнгли побежден. Получено 4 уровня. А за паучиху и голема дали больше. Может, дело в том, что я его не добил? Кстати, если он сейчас очнется, боюсь, никто из нас на этот раз не выживет. К счастью, технология задержания карт отработана, так что остается только кивнуть. Арамис. Тот сразу понял, в чем дело, подошел к Натаниэлю и начал аккуратно выламывать из суставов и загибать назад пальцы у него на руках. Для активации карты нужно взять ее в руку, но если закрепить руки особым образом, а пальцы выбить и зафиксировать, то даже у самого могучего человека ничего не выйдет. А вот теперь можно посмотреть и остальные сообщения. Вы вернули утраченную золотую карту металла. Получено 4 уровня. Эх, всего 2 уровня до 60-го не добрал. Взгляд опять вернулся к все еще лежащему без сознания англичанину. Добить его, и точно смогу опять начать пользоваться своей картой. «Как ты его достал?» — отвлек меня голос закончившего упаковку пленника Арамиса. «Одноразовый артефакт. Случайно нашел его, да и просто повезло». Начал оглядываться, пытаясь понять, чем же заняты остальные, а то я так увлекся своей победой, что выпустил всех из виду. Вот братья радостно переглядываются. Ну да, они же тоже получили опыт за Натаниэля. И наверняка у них слетел замок 40-го уровня. А где Эмма? Но тут меня отвлекли 2 грязевых вихря, ворвавшиеся в лагерь и превратившиеся в пару упакованных по последнему слову техники таких знакомых лиц. Сергей Грязь и Катерина Кровь. Как они здесь оказались? Ведь Натаниэль говорил, что никого здесь быть не должно. А судя по скорости их появления, даже без нашего вмешательства ему бы не уйти. «Всем оставаться на местах!» Суровым мальчишеским голосом попытался пробасить Сергей, оглядывая наши залитые грязью фигуры. Сейчас ему всего лишь 21. «Ну вы даете! Сами с таким врагом справились!» «Катя! Правильнее бы сказать, Екатерина Рудольфовна! Но ведь она и ударить может, ей уже за 50. Но благодаря этой бравой женщине мы столько жизней смогли сохранить!» «А как вы здесь очутились?» Увидев, что суровых воспитательных мер в нашем отношении никто принимать не спешит, решил воспользоваться моментом Виталий. «Нам этот сказал, что никому не успеть, и все такое. А чего же нам бы здесь не очутиться?» Екатерина говорила в немного напевной, немного деревенской манере. Но горе тем, кого она вводила в заблуждение, и кто смел недооценивать ее могучий интеллект. «Спутников в Инферно у нас, конечно, нет, но аэростаты с системой контроля над каждым нашим корпусом мы, естественно, развернули. Так что стоило ему карту активировать, мы сразу и решили поспешить вам на помощь. Все-таки не часто к нам золотые карты в гости без приглашения захаживают. Вот к индусам, говорят, тоже кто-то такой заглянул. Так 500 карт на тот свет и отправились. Слухи это все, конечно, но и рисковать жизнями людей я не привыкла. Так что стоило Кате заметить неладное, как она меня вызвала, да попросила ее доставить сюда побыстрее для разборок, в смысле для проверки ситуации». Усмехнувшись, закончил Сергей. «А вы не боитесь нам такой секрет открывать?» Решил на всякий случай уточнить я. «Да чего уж теперь. После такого пленника секрет уж не сохранить. Да и вы четверо в ближайшее время окажетесь под очень пристальным контролем, так что волноваться не о чем». «А права, Екатерина. Золотые карты просто самые быстрые. Сейчас сюда столько народу понаедет. Будет не протолкнуться». «Стоп. Четверо? взглядом быстро окинул все окрестности. Вот наши гости, вот братья и Арамис. Вон валяется наш пленник, насколько хватало взора, рядом больше никого не было. Где же Эмма? Рука почему-то потянулась к внутреннему карману. Пропала не только девушка. Золотая карта призматического льда тоже исчезла. Сразу же попробовал вернуть ее с помощью уже не раз подводившего меня бытового заклинания. Поиск потерянных вещей. Неудача. Невозможно вернуть непотерянную вещь. Потерянная вещь считается только через 48 часов после утраты. Может быть, даже это и хорошо. Чувствую, на этот раз мне обыска не избежать. А заодно, кажется, я наконец-то начинаю понимать, что происходит.